«Кира!» — будет орать он мне в спину, потому что я развернусь и уйду. «Кира! Если что-то надо, передай моему секретарю». Мечты, мечты. Никому я не признаюсь. Сплетники могут отдыхать. Через несколько месяцев у меня вырастет живот, но никто не заподозрит, по какой причине. В моем возрасте женщины легко полнеют. Я буду говорить «климакс», на гормонах сижу, от них вес прибавляется. А потом уйду в декретный отпуск, и все выпадут в осадок. Но этой трогательной картины я не увижу. Господи помилуй, не дай лицезреть сослуживцев в осадке. Иначе от стыда рожу раньше времени. Родня. Ирина Васильевна, мать Лики, как водится, жарила-парила, целый день у плиты простояла. Стол ломится от разносолов, а на усталую именинницу без слов не взглянешь. Пуховый платок повезло, я купила в переходе метро. Могла бы поехать в дорогой магазин народных промыслов, и там за другие деньги приобрела бы то же самое. Экономию компенсировала роскошным букетом в кружевной многослойной обертке. Ирина Васильевна не знала, куда пристроить вызывающе помпезный букет, поставила в большую хрустальную вазу, переселив из нее подаренные мужем гвоздики. Обертку мещанскую не сняла, а букет смотрелся как отдельный гость в маскарадном костюме. Лика и Лешка подарили Ирине Васильевне книгу «Ландшафтный дизайн на шестисотках», а потом, призвав всех к молчанию, вкатили в комнату главный подарок — велосипед. Молчание затянулось. Я кашляла, чтобы не смеяться. Представила, как непросто будет упитанной Ирине Васильевне удерживать в равновесии центр тяжести на маленьком сиденье. «Полезная вещь», — пришел в себя Митрофан Порфирич. «Спасибо, я давно такое хотела», — вежливо и неискренне проговорила Ирина Васильевна. Когда, рассаживаясь за стол, я тихо спросила Лешку: «Велосипед — твоя идея?» «Ага. На даче нет велосипеда, это же глупость». «Циолковский», — обругал я сына. «Кто-кто?» Не понял Лёшка. «Циолковский. Токарный станок на свадьбу жене подарил. Ему станок нужен был для опытов. Берем пример со старших гениев. Лёшка раскаяния не испытывает и скромностью не отличается». Тонкие материи, вроде взаимоотношений с новой роднёй, он во внимание не принимает. «Я к вам хорошо отношусь?» «Хорошо. В случае нужды свою кровь отдам?» «Отдам. Что еще нужно?» Ирине Васильевне и Митрофану Порфирьевичу нужно, чтобы все было как у людей. «Чтоб мы приезжали каждый выходной на дачу, ели свое варенье и свои огурцы, обсуждали проблемы всходов помидоров и заморозков в период цветения вишни, чтобы копались в огороде и окучивали картошку. 6 соток могут занять столько рабочей силы, сколько этой силы имеется». Конечно, Ирина Васильевна и Митрофан Порфирьевич от помощи отказываются. На словах. На деле им было бы по меньшей мере странно, если бы мы прохлаждались в тенечке, когда они корячатся. Мне же мило в шезлонге с книгой посидеть. Лешке погонять мяч, пожарить шашлыки, врубить музыку на полную громкость. А петрушку-зеленушку мы на рынке купим. И получается, нас тянут в нормальную жизнь родни, а мы сопротивляемся. Я противлюсь замаскированно и идеологически. Лёшка, не задумываясь, и природно. Его природа состоит из науки, спорта и узкого круга личностей. Лики, меня, отца, друзей, тех, с кем ему интересно. Заставить его общаться с неинтересными людьми практически невозможно. Лёшка признает обязанности, но отрицает повинности. Ирина Васильевна и Митрофан Порфирьевич — очень милые, хорошие люди. Я бы даже сказала, интеллигентные люди с неинтеллигентными профессиями. Она — кладовщица, он — слесарь. Работают на заводе. Серп и молот? Молот и серп. Красный богатырь? Богатырь в красном? Не помню. За столом, кроме хозяев и нас, присутствуют две соседки — подружки Ирины Васильевны и сестра Митрофана Порфирьевича с мужем. Звучат тосты за здоровье именинницы, споро поедаются салаты, студни, народ с работы, голодный. поднимается с фужером Лёшка. Сейчас брякнет что-нибудь не в дуду —